Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 25 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. «Только Россия может решить карабахский конфликт», заявил президент Турции. Материал о службе принудительного исполнения судебных актов. Информация из села Талиш. В школах Арцаха будет реализована новая программа. Итак, подробности новостного блока. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только Россия может решить карабахский конфликт. Как передает Эрмени Хебер со ссылкой на турецкое издание Сондакика, об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Стамбуле в преддверии трехсторонней встречи лидеров России и Ирана в Сочи. На вопрос одного из журналистов, будет ли обсуждаться вопрос карабахского урегулирования на встрече с президентом России, Эрдоган ответил, что в ходе трехсторонней встречи он по возможности озвучит данные вопрос, поскольку это является также проблемой Турции. В ходе моего предыдущего визита мы обсуждали вопрос Нагорного Карабаха. Господин Путин заверил, что сделает все возможное для решения конфликта. Россия – это та сила, которая решит данную проблему. Я сообщил господину Путину, что в этом вопросе жду его сердобольного отношения, сказал президент Турции. Заместитель главного пристава службы принудительного исполнения судебных актов Мин Юста НКР Вазген Гягунц сообщил СМИ о том, что служба выполняет очень важную и ответственную миссию по укреплению правовой системы, соблюдению законности, защите прав и законных интересов граждан. По сравнению с прошлым годом заметна тенденция к росту количества исполнительных листов. За 9 месяцев служба принудительного исполнения судебных актов получила около 6 тысяч исполнительных листов. В каждом из них есть должник и истец. А это означает, что за 9 месяцев мы имели дело почти с 12 тысячами граждан. Это огромная и трудоемкая работа, если учесть тот факт, что у всех людей разные характеры, разный уровень развития. Кадрами мы обеспечены, но думаю, что со временем в случае пополнения новыми кадрами возникнет необходимость в их переподготовке, сказал Гягунц. У нас очень хорошие отношения с аналогичной структурой Армении. Надо отметить, что ее вклад и помощь огромны во всех вопросах. Особенно это заметно в профессионально-методической сфере, обогащении и переоснащении материально-технической базы, разработке и внедрении электронных программ. Наша служба в состоянии выполнить поставленные перед собой задачи, заключил замглавного пристава службы принудительного исполнения судебных актов Вазген Гягунц. Министерство образования, науки и спорта НКР при поддержке академика, профессора Московского физико-технического института, доктора физико-математических наук Левона Бегларяна намерено приступить к реализации в арцахских школах новой программы. Речь о развитии информационных технологий и подготовке соответствующих специалистов. Причем приступить к решению этой задачи предусматривается со школы. На днях академик находился в Арцахе вместе с министром оборнауки и спорта Нарина Агабалян. Он посетил Степанакертскую физико-математическую школу, поделился своими идеями с учениками, с теми, кому в будущем и предстоит воплотить их в жизнь. Сам академик Левон Бегларян в свое время учился в Степанакертской школе номер 3, так что он знаком со страной, с потенциалом системы образования. Посетив Степанакертскую физико-математическую школу, академик был приятно удивлен. Возможности физмат-школы станут хорошей базой для претворения в жизнь его замыслов. Академик отметил, здесь сохранилась методика преподавания советского периода, и это очень хорошо. Автор инициативы вместе с ответственными лицами сферы образования НКР ознакомился со школой, ее техническими возможностями, а также уточнил, какие подготовительные меры необходимо предпринять до старта программы. Во многих школах надо укрепить техническую базу, оснастить специализированные лаборатории. Вопрос стоит в актуальной повестке – в первую очередь данную задачу попытаются решить в Степанакерской физмат-школе, пообещала министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян. Напомним, в 2009 году при помощи академика Бегларяна в АРГУ приступили к подготовке кадров для сферы высоких технологий. Цель, чтобы выпускники Арцахского госуниверситета также принимали участие в разделении труда в мировом информационном пространстве. За это время мы подготовили специалистов, и эта задача теперь решена, сказал Левон Бегларян. Второй этап программы академик намерен осуществить в сфере общего образования, и с этой целью он проводит встречи с учащимися. Инициативы академика всецело совпадают с провозглашенными в сфере образования НКР приоритетами. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Второй год в Степанакерской школе искусств имени Гюрджана отмечают праздник посвящения в музыканты, где впервые на сцене выступают первоклассники. Первый год в празднике приняли участие воспитанники фортепианного отделения. В этом году к ним присоединились струнники, скрипачи. С приветственным словом выступила педагог школы Асмик Михайлова. Проект «Посвящение в музыканты» стартовал ровно год назад и, кажется, обещает стать доброй традицией. Сегодня мы рады приветствовать вас в нашем зале в этот знаменательный день, когда в музыканты посвящается еще одно поколение первоклассников. Это не значит, что они уже стали музыкантами. Это значит, что они вступили в сложный, привлекательный, интересный мир фортепианной музыки. В добрый путь, дорогие первоклассники! С посвящением в музыканты! С художественной композицией выступили воспитанники школы искусств. До, ре, ми, фа, соль, а, си. Сколько клавиш, посмотри. Черные и белые. Мои пальцы белые. Клавишный мой инструмент. Пианино лучше нет. Станем юным музыкантом, чтоб на сцене выступать. Маме с папой каждый вечер буду Моцарта играть. Своими первыми успехами поделились герои торжества Виктория Апресян. Конечно, не все малыши станут профессиональными музыкантами, но обучение в школе поможет каждому из них в формировании гармоничной личности, воспитании хорошего музыкального вкуса и в расширении кругозора. Поздравить первоклассников пришли воспитанники хореографического отделения, ученики старших классов. Тигран Мирзаян, саксофон. Выступление первоклассников поддержали родители, бабушки и дедушки, присутствовавшие в зале. Они также переживали и волновались вместе с детьми. Но прикоснуться к прекрасному, чтобы познать ее силу и красоту, должен каждый. В конце поздравила первоклассников и вручила подарки директор школы искусств имени Гюрджана Эвелина Лалаян. Вся наша школа обрадовались тому, что наши дети смогли сделать свой первый шаг. Это их первое выступление. Пожелаем им дальнейших успехов, чтобы они все время выступали на всех наших концертах. И, естественно, не все станут музыкантами, но мы постараемся сделать все возможное и невозможное, чтобы ваши дети стали хорошими музыкантами и людьми. И небольшие подарки от имени дирекции нашим первоклассникам на память. Посмотрите, какие они все красивые, радостные. Праздник не поздравлять детей, конечно, нельзя. Пусть это останется на памяти от их первого выступления. Глава общины села Талиш Мартакерского района Вилен Петросян сообщил СМИ о том, что в Талише с широким размахом идет строительство. Сегодня Талиш превратился в огромную стройплощадку. Одновременно с ремонтом, реконструкцией и возводимыми с фундамента новыми домами восстанавливаются инфраструктуры. Часть охваченных на первом этапе программы 17 домов почти готова к эксплуатации. Строительство остальных активно продолжается. Параллельно начался второй этап строительства. Будет построено еще 12 индивидуальных домов. Мужское население Талиша активно помогает строителям, чтобы работы завершились пораньше и их приютившиеся в Алашане семьи вернулись в родное село. По словам главы общины, на психологию талишцев положительно повлияла реализованная Международным комитетом Красного Креста программа в Алашане. Вначале организация оказывала талишцам финансовую помощь, но через год после апрельской войны Красный Крест прекратил реализацию этой программы, взамен начав новую, которая преследовала цель проверить настроение и трудолюбие людей. В Алашане был огорожен 1 гектар земли, решен также вопрос растительной воды. Землю распределили между теми, кто изъявил желание ее обрабатывать. Было 18 желающих, то есть 18 семей должны были заняться земледелием. Засеяли овощные культуры, собрали хороший урожай. Красный Крест взялся еще за одну достаточно интересную программу, которая должна быть реализована совместно с населением. Ее стоимость 17 миллионов драмов, охватит 22 семьи. Средства предоставляет Красный Крест, но работы выполняют включенные в программу семьи. Из них будут созданы группы, в каждой должно быть не менее 5 семей. Группы будут заниматься предусмотренной для нее работой – пчеловодством, животноводством, свиноводством. Уже есть 2 группы, состоящие из 6 семей каждая. «Мое село вновь встанет на ноги. Я уверен в этом. Я хорошо знаю наш народ. Талишцы снова будут жить в Талише, уверенно и на правах хозяина», – сказал в заключение глава общины села Талиш Вилен Петросян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в понедельник в это же время. До свидания.